Третья дорожка четвертой кассеты. Женька взял в руки «Остров пингвинов» Франца, когда Прохоров взял синенький томик, машинально открыл его, и на пол, колыхаясь и кружась, упало несколько блокнотных листков бумаги. Он их поднял. Одна из страниц начиналась словами: «Ах, как он хорош, Петр Петрович Гасилов, когда на заре ранним утром отправляется с рабочими на лесосеку». Это была речь Женьки Столетова на знаменитом комсомольском собрании, принадлежащей четырем авторам, но написанная столетовским почерком, в котором все, и клинообразные высокие буквы, и точки в три раза жирнее нормальных, и почему-то мелкие запятые, и четкое «В» принадлежало Женьке. И не случайным было то обстоятельство, что именно в «Острове пингвинов» лежала речь. Находясь в иронически скептическом настроении, Женька должен был снять со стеллажа только Анатолия Франца. Дочитав выступление, Прохоров аккуратно сложил блокнотные страницы, покачав головой, подумал: «Ах, ах, технорук, товарищ Петухов!» Потом он осторожно положил на стеллаж синий том Анатолия Франца, а шесть страниц сунул в нагрудный карман пиджака. Окно Женькиной комнаты, как и все окна в доме, было распахнуто настежь. На подоконник упала ветка черемухи с беленькими завязями будущих ягод. От нее терпко пахло. Наверное, поэтому Прохорову теперь не хотелось двигаться, думать, что-то делать. И он застрял на одной примитивной мысли. «Ты умеешь врать, товарищ Петухов!» Между тем приближалось обеденное время. Скоро должен был вернуться домой Женькин дед Егор Семенович, и Прохоров не знал, что сделает воинственный старик, найдя в доме постороннего человека. С другой стороны, до возвращения Егора Семеновича Прохоров не мог уйти. Было без 15 час, когда на крыльце раздались шаркающие шаги, удары палки о дерево, и Прохоров неторопливо вышел из комнаты, чтобы встретить Егора Семеновича в прихожей. Капитан милиции знал, что старик интересуется им давно, порывается иногда встретиться с Прохоровым, но все откладывает встречу, потому что, как объяснил участковый инспектор Перепенко, шибко сердится на следователя Сорокина. Наверное, поэтому Прохоров представлял Егора Семеновича высоким, полным и громкоголосым стариком-пенсионером из числа тех, что сидят на лавочках и все примечают, а потом рассылают письма в разные инстанции. Прохоров ошибся на все 100%. Перед ним стоял сгорбленный, маленький, тщедушный старичок с дорогой палкой в руках и уныло повисшими мягкими усами, сплошь седыми. Ничего командирского, партизанского не было в его мальчишеской фигуре. Руки вовсе не походили на руки хирурга. Хотя Егор Семенович в маленькой сосновке еще несколько лет назад делал трудные неотложные операции. Глаза у старика были водянистые, совершенно бесцветные. И он был так согнут, раздавлен горем, убит, что, увидев Прохорова, только негромко поздоровался, волоча по полу ноги и палку, двинулся к своей комнате, вялым движением подав Прохорову знак следовать за ним. Комната старика была точно такой же по величине, как комната внука, но книги на стеллажах были только медицинские, стола не существовало вообще, вместо кровати стояло низкое, похожее на топчан сооружение, покрытое клетчатым пледом. Старик опустился на это сооружение, пригласив взглядом Прохорова сесть на табуретку, уронил голову на руки, положенные на трость. Он минуту молчал, тяжело дыша, борясь с хрипами в горле. Потом очень тихо и медленно сказал: «Мы все эти дни следим за вами, товарищ Прохоров. Кажется, вы хороший работник и человек, а я ничего не помню, я ничего не знаю, мне 79 лет». За полтора месяца Егор Семенович потерял 12 килограммов веса, так сообщил Перепенко. Состарился мгновенно, как-то часто бывает с бодрыми стариками, выбитыми из привычной колеи каким-нибудь чрезвычайным происшествием. Немного оставалось жить Егору Семеновичу на этой круглой и теплой земле, и вся сосновка уже по бабье пригорюнивалась, когда он волочил ноги и палку по длинной улице деревни, в которой прожил около 50 лет, и не было в деревне человека, к которому не прикоснулись бы руки старого врача. Егор Семенович постепенно приходил в себя от полуденной жары, от цветущей поляны возле кривой березы, куда каждый день вели его старческие ноги, чтобы постоять немножко возле полотна железной дороги, обводя взглядом белый камень. За окном на молодой буйной рябине пел самозабвенно скворец, славил день. И было странно, что такое маленькое существо способно петь так громко, что его, наверное, слышала вся улица. Скворец подражал звукам какой-то торжественной трубы, подслушанный, видимо, у громкоговорителя, и восклицательный его вскрик взрывал тишину опустевшего столетовского дома. «Я никак не мог добраться до вас», — почти шепотом сказал Егор Семенович. «У меня не хватает сил на это. Но я хочу вам сказать, товарищ Прохоров, что моего внука не могли сбросить с поезда». Он сделал попытку выпрямиться, дерзко посмотреть капитану милиции в глаза, но от боли в пояснице приглушенно застонал и снова шепотом закончил. «Мой внук сам сорвался с подножки». Это был тот самый старик, который всего 2 месяца назад сделал операцию по поводу перитонита матросу проходящего парохода. А на 3-й день после этого пешком ни одна машина не проходила, отмахал 20 километров до охотничьего зимовья, где от простейшего аппендицита погибал охотник костяк. «Моя песенка спета», — прежним голосом ответил старик на тоскливый взгляд Прохорова. «Но мне надо было умереть раньше Женьки». Он опять уронил голову на руки, помедлил, отдыхая. «Евгения не верит в смерть сына. Я не могу подражать ей. Я солдат, я врач, я знаю. Смерть всегда выбирает лучших». И он заплакал медленными, экономными стариковскими слезами, не стесняясь Прохорова, себя самого, портретов на стенках, 3 ружей, шашки в облезлых ножнах, сидел перед капитаном уголовного розыска плачущий большевик, которого не мог себе представить поэт Маяковский. Плакал седоусый старик. А по широкой Оби сейчас где-то шел буксирный пароход с буквами на вздернутом носу «Егор Столетов». «Женька предпоследний, он предпоследний», — старушечьим голосом говорил Егор Семенович. «Со смертью моего старшего сына умрет последний Столетов. У старшего сына нет сыновей. Он уже не считал себя живым. Он уже зачислил себя в мертвые, коли говорил только о старшем сыне. Погодите, не уходите», — попросил он, хотя Прохоров сидел немо и недвижно. «Не уходите. Я наберу сил. Я должен, я обязан рассказать все». Скворец не замолкал на буйной рябине. Она, рябина, была вся огненно-красной, хотя было еще много-много дней до осени. Так освещало ее солнце, так самозабвенно пел в ее ветках славящий день и жизнь скворец. Рябине и скворцу не было никакого дела до старика, который медленно поднимал голову, не вытирая слез, старался выпрямиться и не мог, так как его сильной и жесткой воли сегодня хватило только на поход к кривой березе, а сейчас только на то, чтобы держать трясущуюся голову на узких согбенных плечах. Вот оно, вот, пришло время, когда плечи ощутили годы каторг и тюрем, революции, гражданскую и отечественную войны. Все собралось в смертельный кулак в ту ночь, когда пришло известие о гибели внука. «Я был неправ», — хрипло сказал Егор Семенович. «Женя, его приятели, они хорошие, никакие не инфантильные». они настоящие человеки. Он глядел на прохоровские коленки, болезненно морщился. А я произносил лозунги, тешился мелкотравчатой философией. Вы понимаете, товарищ Прохоров, грош цена отцам, если они кричат наследникам «Вы инфантильны!» Егора Семеновича все эти полтора месяца мучило сознание вины перед погибшим внуком. Он ходил по лесу и, наверное, постоянно разговаривал с Женькой и мучился жестоко, когда понимал, что внук никогда не услышит этих слов. Прохоров был первым человеком, которому Егор Семенович рассказывал о своей вине перед Женькой, и старику становилось чуточку легче. «Мои лозунговые крики только мешали Женьке», — горько говорил Егор Семенович. «Он... Эх, да что говорить!» — старик покачал головой. «Как я ему мешал жить! Это я заставлял Женьку бесцельно ходить к Гасилову, стоять перед этим пикардийским быком безоружным. У внука было еще мало фактов, он лез на штурм с голыми руками. А все я, чего ты медлишь, Женька, чего ждешь, почему не борешься с Гасиловым?» Теперь Егор Семенович сидел прямо, смотрел в зеленое окно, за которым пел торжествующий скворец, но старик не слышал его. Не догадывался о том, что трубный звук, переполняющий комнату, принадлежит птице, даже не знал о том, что глядит в окно. Он был прав, 100 раз прав, мой внук. Однажды он сказал: «Дед, мой революционный дед, как ты не понимаешь, что тебе было легче? Этот белый, этот красный, этот зеленый, этот фиолетовый в крапинку. А Гасилов бесцветный, он даже не серый, он никакой», — говорил старик пронзительно. Это было в тот вечер, когда Евгений в очередной раз ходил к Гасилову, и тот ушел от драки, величественно пренебрег схваткой с моим внуком. «Знаете, что сказал мне Женька?» Он пришел печальный и сказал: «Дед, мне очень хотелось сыграть с Гасиловым в подкидного дурака. Я люблю играть в подкидного дурака. Вы бы слышали, как я кричал на него, вы бы только слышали: циник, оппортунист, скептик». Егору Семеновичу не хватало воздуха. А Женька тогда еще был безоружен. Он шел на танк с детским пугачом. И вы посмотрите, чем все это кончилось. Чем все это кончилось. Старик держался за палку, как за последнюю свою опору на земле. По-прежнему обращенный лицом к окну, он глядел в него слепыми глазами. «Это кончилось вот чем». Егор Семенович опустил голову. «Гасилова не сняли с работы. Пикардийский бык процветает, а Женька, о Господи, Гасилов везде говорит, такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать, это же оскорбление. А все я торопил внука, мешал ему вооружиться. А что я вытворял в октябре, когда состоялось отчетно-выборное комсомольское собрание? Что я вытворял, Боже мой?» Егор Семенович повернулся к Прохорову, впервые пристально и длинно поглядел на него. «Отчетно-выборное собрание проходило в середине октября. За 7 месяцев до происшествия. В середине октября, когда кончились остатние теплые денечки, проходило отчетно-выборное собрание. Поддувал уже Саби, злой Сиверка, по ночам беззвездное небо сливалось с землей. Река была темной, незаметной. Осенняя грусть насквозь пропитала шуршащие листья, воду у берегов, дневное, выленившее небо. Собаки по ночам лаяли осторожно, по-октябрьскому грустно. В день комсомольского собрания Женька Столетов на лесосеку не ездил, сидел дома с температурой. Накануне мать нашлепнула ему на грудь и спину сердитые горчишники, напоила чаем с малиновым вареньем, а утром не велела выходить во двор, угрожая воспалением легких. После утреннего приема мать прибежала домой с пилюлями, потом поставила Женьке термометр, велев держать ровно 5 минут, а не минуточку, как привык нетерпеливый сын. Женька грустно, как нахохлившаяся курица, сидел с градусником под мышкой, кривил губы и шепотом ругался, когда из своей отдаленной комнаты приперся дед Егор Семенович и еще в дверях устроил скандальчик. «Это что за мода?» — закричал дед. «Не пускать Женьку на комсомольское собрание из пустяшной температуры! Евгения, ты мне не порть внука!» После этого он, конечно, не удержался от хвостовства. «Мы ходили на комсомольские собрания с кровоточащими ранами!» И тут же рассказал историю про своего давнего дружка Оскара Орбита, который, будучи уложенным в госпиталь с 40-градусной температурой, ночью спустился с 2-го этажа по восточной трубе и в одном белье с открытым лбом, на котором от высокой температуры кипели дождевые капли, двинулся 30-километровый путь к родному полку. Он добрался к месту с нормальной температурой. «Нас лечили, не пилюли, а революционный энтузиазм!» — разорялся дед, стуча по полу палкой с медными инкрустациями. «Мы горчицу употребляли по назначению. Я мог съесть за один прием 3 фунта мяса. Вот какими здоровыми и жадными к жизни делала нас революционность!» — хвастался щуплый дед с лицом подростка. «Я кому говорю, Евгения, выни, Женьке, термометр?» «Я его сам выну», — рассудительно ответил Женька и объяснил. «Во-первых, прошло 5 минут. А во-вторых, дед, я не сгораюсь революционным энтузиазмом при мысли о нашем комсомольском собрании. Ну вот, 37-4. Интересно, чего скажут по всему поводу моей мамаши?» Мать рассердилась. «Не пойдешь на комсомольское собрание. Это безумство идти на собрание, когда по всей стране свирепствует среднеазиатский грипп». Дед грозно прошествовал в столовую, усевшись в любимое кресло, от злости уронил тяжелую трость Женьке на ногу, но даже не заметил, что внук зашипел от боли. «Почему ж ты, Женечка?» — сладким голосом спросил дед. «Не хочешь идти на собрание? Что с тобой произошло, дрожайший внучатка?» «А то произошло», — тоже ласково ответил Женька. «Что меня ладит избрать секретарем комсомольской организации? И Кирилл Бойченко подкатывается, и Генк Попов радуется, что ему не придется каждый месяц бегать в сберкассу с комсомольскими взносами». Женька радостно захохотал. «А чего это вы, Егор Семенович, на меня братскими глазами смотрите? У вас палка часто не стреляет крупной картечью?» «Дед Егор Семенович на самом деле смотрел на внука стреляющими, ужасно надменными глазами, а пальцем правой руки распушивал лихой разлет чапаевских усов. «Я хотел бы знать», — полушепотом сказал он, «отчего это мой внук не хочет быть секретарем организации КСМ? Я ж говорил вам, что наш Евгений болен. Да-с, Евгения, ваш сын и внук болен. Но болезнь его не из области медицины». Дед погрозил им палкой. «У нашего сына и внука социальная болезнь. Да, да, голубчики». Дед ткнул палкой Женьке в живот. «Общение с отпетыми циниками и тунеядцами, со скептиками — вот источник заражения». Дед палкой пригвоздил полуковер. «Коридоры так называемого технологического института, наверное, пропахли мелкобуржуазной стихией, и вот вам результат. Мой внучок отказывается быть секретарем организации КСМ. Собирай, Евгений, плоды либерализма. Полюбуйся на этого милого улыбающегося представителя современного нигилизма». Женька на самом деле мило ухмылялся, голову склонил на бок, руки скрестил на груди. «Давай, давай, дед, давай!» — приободрил он сердитого старика. «Дальше валяй! Про узкие брюки скажи, о всеобщем мраке, который наступает на планете от того, что мы рассказываем веселые анекдоты, и про то скажи, что нынешняя молодежь — сборище транзисторных приемников». С дедом бог знает, что творилось. Он то обиженно моргал короткими ресничками, то грыз левый ус, то пораженно откидывался на спинку кресла. «Кощунство!» — наконец просипел он. «Евгения, выйди! Я хочу наедине поговорить с человеком, который по крови является моим внуком, но, видимо, так проник с философией мелкобуржуазной стихии, что опасен для людей социально неустойчивых. Евгения, прошу не улыбаться!» Он замолк от того, что внук и невестка глядели на него ласковыми, любящими глазами, так как дед был человеком добрым, мягким и чистым, точно новорожденный. Достигнув почти 80-летнего возраста, он не удосуживался отказаться от модели мира, в которой отрицательными персонажами были лишь классовые враги, идейные противники, которых надо было и изничтожать с подобающим уважением к их позиции. «Ты, дедуля, сообрази-ка, что произойдет, если меня изберут секретарем?» — мирно сказал Женька. — Работать плохо я не умею, а там будь здоров, как надо вкалывать. Комсомольские дела у нас чрезвычайно запущены, а мне, как и Генке, надо готовиться в институт. Ты же сам подчеркивал, что коммунистом можешь стать только тогда, когда овладеешь... Женька подхалимски улыбнулся деду. — Ты лучше меня знаешь, Ленина. Хорошо сейчас было в гостиной. Горела настольная лампа под матерчатым абажуром. Хвастался дороговизный ковер, было так чисто, как бывает только в приемных покоях больниц. Дед сидел в кресле с миролюбивым видом, мама улыбалась, сам Женька глядел на них с нежностью. Хорошие ребята. — Все это так, Женька, — после паузы сказал дед. — В твоих доводах есть, конечно, рациональное зерно, но если тебя изберут секретарем организации КСМ... Ты направишь комсомолию на Петра Гасилова. Имя и фамилию мастера дед произнес с насмешкой и пренебрежением. Вздернув костлявое плечо, посмотрел на внука мудрыми глазами полководца. — Нельзя упускать такую возможность, Женька, — сказал дед. — Это было неправильно, тактически и стратегически. Женька ничего не ответил, так как печально думал о том, что спокойствие и выдержка — великие вещи. Любимый дед, перестав кричать, стучать палкой, из необузданного мальчишки превратился в того человека, которым был на самом деле. Теперь в кресле сидел умный и остроглазый старик, 78 лет, совсем не такой щуплый, как представлялось в тот момент, когда обушевал, был просто сухощавым, подобранным. «Гасилов плевал на комсомолию», — грустно сказал Женька. «Нашего среднего образования не хватает, чтобы разобраться в делах лесопункта», — он усмехнулся. «Помоги, дед, выдвинуть обвинение против Гасилова». «Изволь», — широкой улыбкой ответил дед. «Пункт первый — омещанивание. Пункт второй — отход от борьбы. Пункт третий — перерожденчество. Расстрелять». — сказал Женька. — Расстрелять из пулемета систем «Максим», да не снятого с вооружения. В гостиную и столовую неторопливо вошел отчим, сел рядом с Женькой и деловито сказал. — Женьку ищет голубинь. Сию секунду прибегал гонец. Интересно, что у них там стряслось. С приходом отчима возникло ощущение, что в гостиную внесли громоздкий старинный шкаф спокойных уютных очертаний. И сделалось светлее, так как отчим даже зимой умудрялся носить белые. Он был в кремовых брюках и рубашке с закатными рукавами. «Циклон слабеет», — сказал отчим таким тоном, словно то он заставил циклон утихомириться. «Вот увидите, дело идет к прояснению. Давай, Женька, иди к голубиню». Когда Женька тепло и тщательно одевался в прихожей, мать, дед и отчим стояли рядом. Мама помогала ему закутывать горло. Дед глядел на него с одобрением и надеждой, а отчим советовал не лезть в бутылку, если голубинь вспомнит о лекторе Реуте. «Моего внука избрали секретарем комсомольской организации», — сказал Егор Семенович. «И с этого самого дня я натравливал его на Гасилова, хотя у Евгения было еще мало фактов. О, как я портил жизнь родному внуку, как я ее портил!» Егор Семенович откинулся на спинку кресла, во второй раз длинно и внимательно посмотрел на Прохорова, такими глазами, словно ждал от него подтверждения. Наверное, поэтому Прохоров переменил позу, то есть выпрямился, и поднял голову. «Егор Семенович», — спросил он, — «вы не помните, когда Евгений узнал о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова?» Егор Семенович ответил не сразу. Им надо было совершить большой путь от осенних событий до того мгновения, в котором существовал Прохоров. Зеленое окно, скворец за ним, и тяжелая трость в собственных руках. Когда же старик понял вопрос, на его губах появилась тонкая презрительная усмешка. «Гасилова верна моему внуку», — резко произнес он. «Сплетня о ее замужестве — обыкновенное проявление идиотизма деревенской жизни». После этого Егор Семенович снова вернулся в свою собственную реальность. Опять его мучил кошмар невозможности рассказать внуку о своей горькой вине. Опять он мысленно разговаривал с Женькой, каялся перед внуком. Это было жестоко по отношению к самому себе. Убивало окончательно. И кожа на лице Егора Семеновича казалась неживой, пергаментной. «Они были хорошими ребятами», — прошептал Егор Семенович. «Мой внук и его отец, мой младший сын Володя. Да, да, они были хорошими ребятами», — повторил он и полуприкрыл глаза. «Володя умер через 5 лет после окончания войны, а внук...» Старик замолк, остановившись, даже руки с тростью перестали дрожать. В такой позе он просидел долго, может быть, минуту, затем снял правую руку с трости, порывшись во внутреннем кармане чесучевого пиджака, протянул Прохорову треугольник солдатского письма. «Нате», — тихо сказал старик, — «пожалуйста, не читайте при мне. Все эти дни я ношу письмо Володе в кармане, перечитываю его ежедневно, думаю». Он снова остановился, махнул рукой. «Неважно, о чем я думаю. Мне просто нельзя не думать». Прохоров неловко втолкнул бумажный треугольник в карман и снова стал глядеть на старика и слушать, как надрывается в ветвях рябины скворец. Егор Семенович тоже сидел молча, обе руки опять лежали на трости. Старик снова так наклонялся, словно готовился уронить голову на руки. «Как помочь ему?» — подумал Прохоров. Я знал, что ничем нельзя помочь человеку, которого судил самый высший суд на этой теплой и круглой земле, суд собственной совести, который не признает ни малых вин, ни больших, ни средних. «Неужели человек создан для того, чтобы совершать ошибки?» — прошептал Егор Семенович. «Неужели это так?» Капитан Прохоров шагал быстро, испытывая желание немедленно выпить до дна горе семьи Столетовых, в которой погиб самый молодой. Спешил к восточной окраине Сосновки, где в соснах маячили радиоантенны, проглядывало через листву что-то белое, это была метеостанция. Там все 1,5 месяца безвыездно сидел отчим Женьки Столетова, метеоролог Василий Юрьевич Покровский. Там хранилась тайна Женькиного сыновьего отношения к чужому человеку. Скрывался последний из семьи, с кем Прохоров еще не разговаривал. Начинался 3 часа дня. Давно пора было обедать, но при мысли о столовых, клеенчатых скатертях и вечной осетрине у Прохорова начиналась изжога. Не только не хотелось есть, но сам процесс еды казался отвратительным. Солнце старалось вовсю. Наверное, действительно перемещались огромные пласты воздушных течений, что-то происходило с климатом. Если такая необычайная жара стояла в Нарымском крае, термометр в 12 часов показывал 34 выше нуля. Это было для Сосновки необычно. Минут через 15 Прохоров углубился в лес. Прошагав метров 100 кедрачом, остановился перед большой поляной, занятой антеннами. вышками со щелястыми ящиками, будочками, похожими на волейбольные судейские трибуны, шестами, громадными термометрами и другой метеомеханикой, покрашенной в белый. Темным на поляне был только кукольный домик. Он желтел масляной краской стен, был расписным, как елочная игрушка, казался соблазнительным, как цветной праздничный торт, а трехрогая антенна представлялась вилкой, воткнутой в него. Таким же белым, цветным, веселым казался Василий Юрьевич Покровский, расхаживающий между шестами, антеннами и вышками. На нем был широкий белый халат, серые брюки, коричневые ботинки, цветная рубашка без галстука, а на голове плотно сидел противознойный пробковый шлем. Прохоров еще только подходил к метеорологу, но уже знал, что Василий Юрьевич говорит басом, обладая деревенским здоровьем, нескрушимой нервной системой и, конечно, переизбытком оптимизма. Таким Покровский выглядел в рассказах о нем, таким он и был в действительности. Эта крупная голова, казавшаяся совсем гигантской от пробкового шлема, и румянец на щеках, умудряющийся пробиваться сквозь загар, и квадратный подбородок, и крупный нос, и богатырский рост — все говорило о том, что Василий Юрьевич Покровский — человек спокойный, добродушный, не очень разговорчивый, но и не молчаливый, одним словом, человек нормальный, без того, что капитан Прохоров мысленно называл «выбросом». «Здравствуйте, Александр Матвеевич!» — прокатал метеоролог действительно басом и крепко стиснул руку капитана. «Я давно ждал вас. Лучше будет в доме, не так ли?» И говорил он тоже нормально, и строй речи был энергичным. Покровский, видимо, любил ясную определенность, определенную ясность, как, впрочем, и полагалось такому крупному человеку, как он. Вежливо сопровождая Прохорова, он молча провел его на цветную веранду кукольного домика, усадил на плетеный стул, и Прохоров сразу увидел следы странного хобби Василия Юрьевича, увлекающегося плетением корзин из ивовых прутьев. На веранде дома, на завалинке, на земле лежали разнообразные изделия из прутьев, такие же цветные, яркие и веселые, как дом, поляна, метеоролог. «Вас, чай, воду?» — энергично спросил Покровский, не замечая интереса Прохорова к корзинам. — Квас сделаю сам. Настаиваю на смородиновых листьях или на горчице. Горчичный квас — забавно, а? Когда Прохоров выбрал горчичный квас, метеоролог быстро скрылся в доме, загремев чем-то звонким, вернулся ровно через минуту с расписным кувшином в руках. Прохоров отпил глоток холодного до ломоты в зубах кваса и чуть не улыбнулся тому, что квас был таким же ярким, расписным, веселым, как все окружение Покровского. Напиток отдавал крепостью горчицы, духмяностью смородины, солнечностью укропа и домашностью пережаренного хлеба. Допив кружку до конца, не оставив ничего на донышке, но отказавшись от добавки, Прохоров еще раз огляделся по сторонам и негромко спросил: «Вы совсем не бываете дома, Василий Юрьевич? Мне говорили, что вы сутками сидите на метеостанции». Нетактичная жестковатость вопроса капитана Прохорова объяснялась тем, что слишком уж резким был переход из темной комнаты Егора Семеновича к расписному раю метеостанции, что слишком здоров и энергичен был Василий Юрьевич Покровский, румянец на щеках которого вблизи казался трехслойным. Первый слой — румянец нормального человека, второй слой — румянец человека крепкого здоровья, третий слой — румянец самоуверенного и жестковатого оптимиста. Поэтому Прохоров отвечал с жесткостью на предполагаемую жесткость крупного мужчины. «Вы абсолютно правы, Александр Матвеевич», — спокойно ответил Покровский. «Я полтора месяца сижу на станции. Я только дважды был дома, мне там нечего делать. Забавно, а?» Этот человек, оказывается, вставлял словечко «забавно» в свою речь точно так, как вставляла, кстати и не кстати, слово «серьезно» Людмила Гасилова, но лишнее слово у Покровского звучало совсем не так, как серьезно Гасиловой, хотя Прохоров пока не мог понять, отчего метеорологу надо было пользоваться так часто словом «забавно» и вопросительным «а», однако за этим лежало что-то значительное, и Прохоров откинулся на плетеный стул, сделанный Василием Юрьевичем, прочно, красиво, удобно для тела. «Второй вопрос такой», — мило улыбнувшись, проговорил Прохоров. «Когда вам стало известно о том, что Людмила Гасилова выходит замуж за технорука Петухова?» Капитан Прохоров вложил так много своего в этот важный сейчас вопрос, был так вкрадчив и осторожен, как на самом трудном допросе. Он сейчас глядел на Покровского точно такими холодными глазами, какими глядел на Аркадия Заварзина, когда задавал бывшему уголовнику самый решительный и трудный вопрос. «Клевета!» После секундного молчания резко ответил Покровский. «Не верьте деревне. Она иногда бывает жестокой». Он улыбнулся. «Редко привозит кино. Забавно, а?» После этого капитан Прохоров окончательно убедился в том, что по-настоящему удобно было сидеть в разноцветном плетеном кресле производства Василия Юрьевича. На веранде было не жарко. Отсюда солнечная поляна казалась совсем яркой и веселой. Вышки на ней казались пришельцами, навес веранд закрывал солнце, и было покойно, тихо, славно. Капитан Прохоров пошевелился в кресле, пожалев, что отказался от второй кружки горчичного квасу, замороженным голосом сказал: «Понятно, Василий Юрьевич, спасибо за откровенность. А ловко вы разделали деревню-то. Вот и третий человек из дома Столетовых отказывается верить правдивым слухам о том, что Людмила Гасилова собирается стать женой технорука Петухова. Час назад об этом со слезами говорил несчастный дед Женьки Столетова. Два с лишним часа назад об этом же капитан Прохоров слышал от матери погибшего, не верящей до сих пор в смерть единственного сына. Капитан Прохоров энергично задвигался в кресле, поглядывая на кувшин с квасом, с надеждой спросил у Покровского: «А там еще осталось горчичное питье? Хоть ведро». После второй кружки горчичного кваса Прохоров расстегнул еще одну пуговицу на воротнике рубашки, перестав наблюдать за крупным румяным лицом Покровского, уверенный в том, что Василий Юрьевич сам заговорит о нужном, снова откинулся на сладостную изогнутую спинку стула. «Вы расспрашивали в деревне обо мне, я знаю», — ставя кружку на край стола, заговорил Покровский. «Так позвольте прояснить картину». Он сделал крошечную паузу, но тут же энергично встряхнул головой. «Я любил приемного сына, уже потому что его звали Евгений, Женя, Женечка. Ему дали имя в честь матери, а я любил ее с 41-го года. Забавно, а?» Он быстро встал, но тут же сел на место и, коротко взмахнув атлетической рукой, вопросительно усмехнулся. «Вам известно, что друга покойного мужа жены тоже зовут Владимиром, нет?» «Жене тоже неизвестно. Забавно, а? Я ведь по паспорту Владимир, а не Василий. Ну разве не забавно все это, а?» Он был громадный, весь белый, пышущий здоровьем, этот самый спокойный человек в Сосновке. Как он был уверен в правильности каждого своего движения, слова, откровения, как был щедр на отдачу, на искренность, как смело шел навстречу щекотливым вещам. «Вот вам наша странная, если хотите, драматическая история», — с размаху бросил майор в отставке Покровский под ноги капитану Прохорову. «Мы с Володей учились в одном отделении военного училища, спали на соседних койках. Однажды Володя позвал меня в гостиную, где жил приехавший из Сосновки его отец. У нас было увольнение». Он каждое короткое предложение обрывал, словно отрезал ножницами кусок металла. «Отец Володи представил нас студентке медицинского института, дочери его друга по гражданской войне. Это была Женя. Забавно, а?» Он, наконец, поднялся, прислонившись боком к стойке веранды, стал четко белым на фоне зеленого кедра. Пробковый шлем Василий Юрьевич снял, русые волосы лежали на его богатырской голове гладко, густые, без единой сединки. Голова оказалась большой, похожей на голову греческой скульптуры. Мы оба полюбили Женю, — энергично продолжал Покровский. Однако она замечала только Володю маленького. Он усмехнулся. Мы два Володи возненавидели рассказ Чехова, Володя большой и Володя маленький. А я устранился из банального треугольника. Женя не запомнила меня. Забавно, а? Потом мы два Володи поехали на фронт. Он повернулся спиной к веранде. Володя маленький был ранен в 100 километрах от Берлина. Володя большой за 4 года войны не получил даже пустяковые царапины. Кедр за спиной Покровского оказался коренастым, широким, приземистым, так как стоял один на большой поляне, и Прохоров, как давеча у столика, подумал, «Я сегодня вижу только то, что мне надо». «Два Володи», — усмехнулся Покровский. «Да в одном нашем отделении было 6 Володей. Мы все родились в 22-м году. Володя маленький умер через 5 лет после окончания войны. Осколочек, крохотный осколочек стали, лежал у него в миллиметре от сердца. Оперировать было невозможно, и вот однажды, за 3 дня до смерти, он позвал меня, и Володя маленький был очень русским человеком. Он попросил меня позаботиться о Жене, быть ее мужем, если она захочет. Он знал о моей любви». Покровский вернулся на прежнее место, прислонился к верандной стойке затылком. «Забота о любимой женщине в секунду смерти в традициях русского человека. Помните ямщика, который замерзает в степи? Забавно, а? Типично русская черта». «Через 2 года после смерти Володи маленького я женился на Жене. Но она до сих пор не знает, что меня зовут тоже Володей. Много лет я прячу от нее паспорт, сообщил всем друзьям, чтобы на конвертах они не писали мне по моему настоящему имени. Забавно, а?» Прохоров, кажется, начинал понимать, для чего Покровскому требовалось слово «забавно» и вопросительное «а». Этим самым сильный, решительный, волевой человек прикрывал растерянность и горе. Он прятался от мира в зыбкую насмешливость слова «забавно». Искал подтверждение возможности быть насмешливым, когда отрывисто спрашивал, «А почему я не иду домой? Почему сижу на станции?» — спросил у Кедра Покровский и крепко прижался затылком к острому ребру верандной стойки. «Кому я нужен? Такой здоровый, цветущий, молодой, забавно, а? Кому нужен человек, который на фронте не получил ни одной царапины и ни разу в жизни не болел? Почему смерть опять выбрала Столетова, а не Покровского? Забавно, а?» Он болезненно усмехнулся. «Женя сутками работает в больнице. Зачем ей нужен Володя Большой? Ей не нужны живые. А Женьки нет, нет Женьки». Покровский до боли прижимался затылком к режущей кромке стойки. «Такие люди, как наш Женька, не должны умирать. Он должен был жить долго, на радость людям. Хотите, я вам расскажу, как 5-летний Женька вернулся из дома Андрюшки Узгина?» Спросил он, но опять не обратил внимания на реакцию Прохорова. «Был поздний апрель. У 5-летнего Женьки были дырявые ботинки. За 15 лет до происшествия. У 5-летнего Женьки были дырявые ботинки. Их не успели вчера отдать сосновскому сапожнику, безногому фронтовику дяде Косте, который уже сегодня, за несколько дней до 1 мая и Дня Победы, запил горькую. Евгения Сергеевна натягивала на ноги сына шерстяные носки и клала на стельку толстую картонку, но ботинки все равно пропускали воду. Весна в тот год была ленивой. За 10 дней до 1 мая повсюду лежал мокрый твердый снег. Толстый лед на Оби стоял так прочно, словно не собирался в путь к ледовитому океану. Над деревней не было ни темных злых туч, ни ясного неба, ни солнца, а так себе. Морока, неплыть, серенькая бытишка с мокрыми воронами и губчатым снегом. Маленький Женька с утра попытался гулять, походил возле дома 15 минут и вернулся обратно печальный, задумчивый, с мокрыми ногами. Жили тогда Столетовы в 2 комнатах дома счетовода леспромхоза Суворова. По ночам всегда было слышно, как Мария Федоровна басом разговаривает, как будто сама с собой, хотя бронилась с мужем Никитой, голос которого через деревенчатые стены не слышался. Женька осторожно заглянул любопытным круглым глазом в дверь комнаты. Мамы не было дома, она была на работе. Дед тогда жил отдельно, в крошечном собственном доме на берегу реки. И в комнате был только отчим, который сидел за столом и что-то быстро писал. Было скучно, серенько, тихо. И хотелось не то спать, не то есть. Женька вошел в комнату матери и отчима, печально и молча сел на высокий дубовый сундук, и так как отчим его не заметил, мешать ему не хотелось. Наконец отчим в последний раз умакнул ручку в чернильницу-непроливайку, написал последние слова, потягиваясь, поднялся. — А, голубчики, — сказал он, — вам не гуляется? Голос отчим был веселый. Он, как всегда, шутил, поглядывая на Женьку разновеликими, насмешливыми глазами. Но парнишка от желания не то спать, не то есть, веселый тон отчима не принял. — Ты все написал, Василий? — грустно спросил он. — Все. А почему это тебя интересует? Женька ответил не сразу. А сначала спрыгнул с дубового сундука, на цыпочках подошел к отчиму, задрал голову, чтобы посмотреть на его далекое лицо. Женька тогда был не худой и длинный, а наоборот, короткий и круглый. У него тогда были белокурые волосы, синеватые глаза и выпуклый, важный живот. Ходил мальчишка, переваливаясь, как утка, любил закладывать руки за спину, солидно моргать глазами. — Почему? Это меня интересует? — задумчиво переспросил Женька. — А потому, Василий, что мне хочется пойти к Андрюшке Узгину. Мне хочется, а мама не велит одному далеко гулять. Пятилетний Женька был не только важным, но и рассудительным. Он страстно любил серьезные длинные разговоры, непременно сидел в комнате матери и отчима, когда они возвращались с работы, а когда приходил взбудораженный дед, заставлял его читать медицинскую энциклопедию. В те времена Женька был очень хозяйственным, и игрушек у него тогда было мало, но хранились они в образцовом порядке. Он ежедневно стирал с них пыль, укладывал на предназначенные места, укоризненно качал головой. «Мама не велит одному далеко гулять», — повторил Женька и похлопал ресницами. «А я, знаешь, Василий, еще ни разу не был у Андрюшки Узгина. Я не знаю, где он живет, а ты знаешь, Василий». Минут через 15 отчим и Женька шли по апрельской деревне, обходя лужи, старались ступать дырявыми ботинками по сухому, но это не всегда удавалось, так как в Сосновке тогда еще не было деревянных тротуаров. На отчиме шуршала тугая офицерская шинель без погон, кирзовые сапоги тоже промокнув, хлюпали, зимняя шапка так вытерлась, что проглядывала матерчатая основа. Горло у отчима было открытое, так как он отдал свой офицерский шарф Женьке, и перчатку отчима тоже не было. По обе стороны дороги лежала черная от непогоды, мокрая, скучная, дряхлая сосновка. В деревне еще не было новых домов, школа стояла одноэтажная, в больнице имелось всего 3 большие комнаты, не было еще поселковой электростанции. В деревню с фронта не вернулось еще около 100 мужчин. По улицам шли преимущественно старики и подростки, много женщин средних лет, а еще больше молодых. У магазина стояла длинная очередь, пожилые женщины кутались в дырявые платки, на молодых были толстые телогрейки и кирзовые сапоги, вставшие в войну униформы российских жительниц сел и деревень. «У меня пока нет друзей, Василий», — говорил Женька, шагая рядом с отчимом и стараясь не ступать в лужи. «А ты сам говоришь, что человеку надо дружить. Я бы познакомился с Петькой Гольцовым, но он дразнится. Доктор едет на свинье с докторенком на спине. А я разве виноват, Василий, что у меня мама доктор и дедушка доктор? Я же не дразню Петьку Гольцова. Тракторист, тракторист, у тебя наш лист». Высокий отчим двигался немного впереди Женьки. Услышав про тракториста, он замедлил шаги, но остановился только после того, как странно повел шеей да пощипал пальцем нижнюю губу. Уже после этого Василий Юрьевич повернулся к Женьке, наклонился, очень запахнув махоркой, и сказал: «Ты бы не употреблял, Женька, неприличные слова, ну, сказал бы хоть попа, что ли». «Это одно и то же, Василий», — рассудительно заметил Женька. «Вот и мама ругается, что я говорю такие слова». Они пошли дальше. Вскоре у Женьки совсем промокли ноги, но мальчишка не обращал на это внимания, так как рад был идти к Андрюшке Узгину. Пятилетний Женька познакомился с ним в больнице, когда пришел навестить маму и деда. А Андрюшка сидел в очереди с перевязанной щекой и говорил так: «А у тебя есть рогобулька?» Мальчишка был круглоглазый, как сова. На Женьку глядел из-под лоби, сразу было видно, что он очень добрый и сильный. «Ты лучше не заходи в дом, Василий», — сказал Женька, когда они подошли к дому Лузгиных, — «а то они подумают, что ты меня за руку вел. Андрюшка сам ходит по всей деревне, ты лучше подожди». Женька самостоятельно пошел к дому Лузгиных. Маленький, в шерстяных чулках выше колен, в телогрейке, переделанной из дедовской, в шапке, сшитой охотником-мостяком, другом Егора Семеновича, специально для него с рукавицами на веревочке. Василий Юрьевич присел на лавку, стоящую возле дома, поеживаясь от сырости, завернул из махорки толстую козью ножку, так как еще не мог привыкнуть к папиросам, которым иногда угощал его Егор Семенович. Махорку отчим Женьки завертывал в газетную бумагу, сложенную специальным образом. Отрывая длинную полосу, он прочел четкие буквы. «Развязав войну в Корее, американский империализм пытается, как и встарь», приготовив козью ножку. Василий Юрьевич достал из кармана коробку спичек, повернул ее к себе этикеткой и увидел слова: «Помнить о Хиросиме», «Грибовидный взрыв», «Перекошенное лицо», «Пальцы», «Кости». Женька вышел на улицу вместе с Андрюшкой Лузгиным, одетым тоже в телогрейку, прожженную в нескольких местах, до смешного длинную, в шапчонке. Андрюшке тогда было 4 года. Но в отличие от Женьки, будущий сосновский богатырь был еще тонким, прозрачным и длинноногим. Под его взрослой телогрейкой было трудно угадать многообещающую ширину плеч, прочность короткой мощной шеи. На ходу Андрюшка подпрыгивал, вел себя несолидно, как говорят в Нарыме, мельтесился. И это было особенно заметно, потому что за ним шел медленный, печальный, важный толстяк Женька. «Здрасте, дядя Вася», — сказал Андрюшка. Ответив на забавное приветствие мальчишки, Василий Юрьевич поднялся со скамейки и, поглядев на понурого Женьку, понял, что в доме Лузгиных что-то произошло. Такой тот был задумчивый, медленный, как черепаха. Синие глаза были широко открыты, рот округлился, налитые щеки возбужденно розовели. «Ну ладно, двинули, солдатня», — сказал отчим, — «не отставать». Обратный путь по деревне был еще более трудным. Несколько минут назад по улице проволочился к шпалозаводу тяжело нагруженный газогенераторный лесовоз, расквасил дорогу в непроходимое болото. Обеспокоенный отчим уже был повернулся к Женьке, чтобы взять его на руки, но увидел, что Андрюшка шлепает по воде калошами, надетыми на самые настоящие взаправдышные анучи. Василий Юрьевич ухмыльнулся, нагнувшись, бесцеремонно подхватил обоих мальчишек и понес их на руках дальше. Сначала Женька и Андрюшка пытались вырваться, обиженно пищали, но вскоре притихли. Сидели, нахохлившись, как мокрые голчата. Лица у парнишек были сосредоточены, словно не считали про себя шаги Василия Юрьевича. Он их живенько доволок до дома, сгрузив мешками на высокое крыльцо, сказал наставительно: «Я сбегаю на работу, а вы у меня смотрите». Вернулся Василий Юрьевич часа через 2, когда уже смеркалось. По-холодному сияли продутые ветром торосы на Оби. На мутное небо наползала синяя дымка от деревенских труб, лужи покрывались сальной ледяной коркой. Еще на крыльце Василий Юрьевич услышал голоса жены и приемного сына, обрадовавшись, что Женя дома, а это случалось нечасто, с хорошим, деловым и умиротворенным настроением открыл перекошенную дверь. Жена и приемный сын действительно были дома, сидели за столом, на котором уже стояла большая чашка с дымящимся картофелем, лежали 3 ломтя черного хлеба, и представьте себе, возле каждой тарелки белели накрахмаленные салфетки из такого тесненного, украшенного вензелями полотна, из которого ничего полезного шить было нельзя. Жена в ситцевом халатике, умытая, гладко причёсанная, посвежевшая и очень красивая, сидела на хозяйском месте. Женька громоздился на высоком детском стуле, похожем на трон. Он был мирный, солидный, рассудительной головой. «Здорово, мужики!» — приветствовал их Василий Юрьевич, и, не снимая шинели, стал подходить к столу, крадущейся походкой. «Но держи, своим мне час бряк!» Загадочно улыбаясь, согнувшись как под обстрелом, он вдруг состроил равнодушное лицо и выложил на стол большую селедку, завернутую в районную газету «Советский Север». «Кто живой остался, того я сейчас доконаю!» — грозно сказал Василий Юрьевич. «Второе орудие! Пли!» На стол лег небольшой, но толстый кусок сала с наличными кусками соли. «Третье орудие! Огонь!» Василий Юрьевич выложил на стол, о чудо, граммов 200 шоколадных конфет в блестящих обертках. «Ты гляди, мать, Женьтюш, нет пути!» «Жалостливо», — сказал Василий Юрьевич. «Они уж изволили почить». Женька сидел на тронном стуле ошеломленный, вытянувшийся, спотончавший от этого шеи, но с закрытыми глазами, точно боялся поверить, что на столе действительно лежали шоколадные конфеты. Глаза у него были закрыты так плотно, что лицо казалось ровным. Не было провала в глазницах. Потом Женька поднял ресницы, посмотрел на конфеты еще раз. Лежат и даже посверкивают картинками, на которых был изображен салют победы. «Конфет всем поровну, а фантики мои», — солидно произнес Женька. «Ты, Василий, на фантик не зарься, не маленький. Кого тебе с фантиками-то делать?» Мать и отчим захохотали. «Кого тебе с фантиками делать? Это был след пребывания в доме Андрюшки Лузгина». Интонация у Женьки тоже была забавная, по-нарымски напевная, весьма подходящая к его солидности и рассудительности. В голосе прозвучала и хозяйственность, и забота о фантиках, и уважение к отчиму, имеющему право на фантики, как человеку, доставшему конфеты. «Пусть будет так», — торжественно объявил Василий Юрьевич и поцеловал жену в висок. «Пир объявляю открытым». Они сели ужинать, и было светло за столом, хотя горела только коптилка-бутылочка с опущенным в нее фитилем.